Александра Маринина. «Все не так». Глава первая. Павел. Говорят, есть люди, которые любят ходить на похороны. Я к ним не отношусь. Может быть, возраст пока еще не тот, чтобы любить подобные мероприятия. А может, характер у меня для этого дела неподходящий. И вообще, я не уверен в правдивости информации о существовании таких людей. Лично я в похоронах ничего хорошего или хотя бы интересного не нахожу. А ведь проводил в последний путь я, несмотря на относительную молодость, уже многих. Мало кому из молодых спортсменов удается сделать спорт своей профессией на долгие счастливые годы. Зато не с числа тем, кто отдает свою накачанную мускулатуру и приобретенные в секциях навыки за хорошие деньги в охранные службы. Или за еще большие деньги в криминал. Вот и хороним. Но сегодняшние похороны, на которые я явился, как полагается, в черных джинсах и черной водолазке, держа в руках охапку пушистых разноцветных астр, были другими. Солидными, спокойными, многолюдными. И что самое любопытное, ни одного истерического выкрика, никого, кто забился бы в рыданиях, хватался за сердце или терял сознание. Как часто бывает, когда внезапно гибнет тот, о чьей смерти никто и думать не думал, и чей неожиданный уход повергает близких в шок. Да, ни малейших признаков шока я не наблюдал. И это было странным. Впрочем, нет, не буду кривить душой. Еще 2 дня назад меня долго и муторно допрашивал следователь, ибо результаты вскрытия показали совершенно недвусмысленно. Смерть наступила в результате отравления, а точнее остановки сердца, вызванной огроменной дозой сердечного препарата, прописанного одному из членов семьи. И совсем даже не тому, кто в итоге умер. Можно по ошибке выпить не ту таблетку, но одну, а не пару десятков. К тому же растворенных в большой кружке с чаем. Вот такие пироги. К ритуальному залу я подъехал одним из первых и сидел в машине, наблюдая за прибывающими. Минут через 5 после меня появилась сверкающая только что из мойки машина, из которой, к вящему моему изумлению, вылез Игорь, участковый, обслуживающий тот микрорайон, в котором проживала семья Руденко. С Игорем я познакомился давно, еще когда только начал работать у Руденко. Он мне нравился, и мы даже пару раз пили пиво в ближайшей забегаловке и трепались о всякой ерунде. И я, конечно, замечал, что прикид у него не броский, но фирменный. Однако мне и в голову не приходило, что он ездит на такой тачке. Впрочем, возможно, машина и не его, просто взяла у кого-то, чтобы доехать до ритуального зала, расположенного довольно далеко от центра. Игорь заметил меня, подошел и уселся рядом на переднем сиденье. «Здорово!» — кивнул я. «Пришел оказать уважение и выразить соболезнования?» «Следователь велел быть», — хмуро ответил он. «Понаблюдать. Ну, сам понимаешь, смерть-то криминальная. Опера тоже сейчас подтянутся. Паш, ты порядок знаешь?» Я снова кивнул. «Уж сколько этих похорон было на моей памяти!» «Пойдешь с первой группой, с близкими». Я удивленно посмотрел на участкового. На церемонии прощания в зал, где установлен гроб, сначала приглашают самых близких, иными словами, членов семьи, дают им возможность побыть наедине с усопшим, порыдать, а уже потом, спустя минут 10-15, когда проходит первая волна истерик, запускают всех остальных, после чего и начинается, собственно, гражданская панихида или отпевание, это уж у кого что. Членом семьи Руденко я не являюсь, а причислить меня к близким, если и можно, то с очень большой натяжкой. Кто я им? Наемный работник. «Неудобно», — с сомнением произнес я. «Я понимаю». В голосе Игоря зазвучала неожиданная мягкость. «Я все понимаю. Паша, но я тебя прошу, пожалуйста, уж мне или операм из розыска идти с близкими совсем не в дугу, а посторонние глаза должны быть. Обязательно. Убийца кто-то из тех, кто пойдет с первой группой, с родными. И очень важно знать, кто где стоял, как себя вел, как смотрел, кто с кем переговаривался, кто плакал, а кто только делал вид, что скорбит. Но, Паш... Я молчал, уставившись в приборную доску. «Ты пойми», — настойчиво продолжал Игорь, «первый момент, когда они увидят открытый гроб, он самый острый. Так всегда бывает. Большинство из них видело человека только живым и здоровым. Потом его увозит скорая, потом сообщают, что он умер, и потом они видят его уже мертвым в гробу. Это невероятный шок. Люди в этот момент плохо владеют собой, плохо соображают и очень часто вылезают то, что они хотели бы скрыть. Ну, поможешь?» В общем, он меня уговорил. И вот я стою в небольшом красивом зале, в центре которого возвышается открытый гроб, и наблюдаю за присутствующими, спрятав глаза за темными стеклами очков. Тут все в очках. Все до единого. Кроме самого младшего, 6-летнего Костика. Иди, знай, то ли человек прикрывает покрасневшие и опухшие от слез веки, то ли хочет скрыть сухой, равнодушный или полный злорадства взгляд. Кто из них убийца? Кто? А ведь это совершенно точно кто-то из них, потому что больше некому. Мог ли я знать 2 года назад, когда пришел работать к Руденко, что все закончится вот так страшно?